толпе любопытных на окраине стрельбища было много иностранцев, купцов, мастеров, приезжих людей. Все они с удивлением смотрели на огневое искусство московитов. Дженкинсон после этой шутейной стрельбы расхваливал в толпе иноземцев и царя, и войско. «У русских, — говорил он, — прекрасная артиллерия. Нынешний царь Иван Васильевич превосходит всех своих предшественников в твердости и отваге». А в посольской избе написал письмо на родину, в котором говорил: «Нет христианского государя, коего больше бы боялись и больше любили, чем этого. Его Величество принимает и хорошо вознаграждает иностранцев, приезжающих к нему на службу, особенно военных». Расходясь по домам, чужеземцы перешептывались, что царь забавляется не зря. Теперь ясно, что Москва готовится к походу. Говорили они между собой и о силе и могуществе московского царя, и о том, что, конечно, виденное ими далеко не все, чем обладает московский царь. В этот вечер Иван Васильевич ужинал у себя в покоях с царицею и ее братом, степенным, богобоязненным Данилой Романовичем Юрьевым. Невысок ростом, худ, с жиденькой бороденкой. За ужином царь, смеясь, рассказал Анастасии, как проучил он Телятьева и каким молодцом оказался колычевский мужик, убежавший из вотчины. Ужин прошел в веселой, бодрой беседе. Из слов Ивана Васильевича было видно, что он остался доволен стрельбищем. Об одном пожалел царь: в войске мало хороших пушек. Самому бы поездить по чужим странам, да посмотреть своими глазами, какие там пушки, и как их делают, и как они бьют. Посланный за границу князь Лыков с товарищами, правда, кое о чем разведал, и фальконеты государю из латинских городов привез, но этого мало. Да новому строю и способу боя хотелось бы у иноземцев поучиться. Многое одряхлело, и многое народилось вновь. Иван задумчиво как бы про себя сказал: есть мудрые мужи, способные царю благой совет давать. Есть мысли старейших, до нас живших, нетленные, ими питаемся. Никакие драконы блудомыслия, никакие измышления пустоглагольников не могли попрать их, но кто скажет мне, где сильны мы сохранением Старого Завета, соблюдением древнего порядка, и где мы слабы им? И все ли новое, хотя бы оно было лепое и сверкающее, государству на пользу? И все ли оно Божье, а не колдовское? Высокое достоинство советников правителя и силы их разума в познании меры. Ущерб старому в иное время так же прискорбен, как и неприятие нового. Воздержание и вожделение не живут согласно. А я слаб, каюсь. Страсти сильнее меня. Данила Романович и Анастасия ничего не могли сказать в ответ на речь царя. Анастасия держала на коленях царевича Ивана в шлеме, с которым он не расставался. Царица видела выражение растерянности на лице мужа и думала, как бы перевести разговор на другое. Но разве можно? Иван Васильевич любит, чтобы она была его советчицей. — Батюшка, государь! — нарушила она молчание. — Господь Бог — лучший советник владык. Он развеет волшебство и укажет путь к правде. Иван Васильевич улыбнулся, ласково кивнул ей, как бы одобряя ее слова. Но от Анастасии не укрылась усмешливость в глазах его. Да, она знает, что царь не получил ответа на свои мысли и что он втайне посмеивается над ее словами, но не хочет обидеть ее. Иван указал Даниле Романовичу на сына. — А ну-ка, Данила, поставим его в большой полк, обредим его в броню, дадим меч, посадим на коня и объявим: царевич поведет войско. Все рассмеялись. Иван сказал: тот потех стало бы. Бояре лютее льва рыкающего ощетинятся. Ермо и в том увидели бы, а надо бы. Жаль, мал он. Анастасия сняла шлем сына, прижала царевича к груди. Пустое, не дам я его. Поставь своего Курбского. Иван, наливая в солью из кувшина брагу, усмехнулся. Послушать бы, о чем без царя у себя дома говорят мои князья. Я знаю, что более всего толкуют они о роде своем. Кто кичится тем, что произошел он от князей ярославских, кто де прямой суздальский владыка, иной кричит: во мне течет кровь князей смоленских. Сатана слушает их речи и радуется. То Сигизмунда Августа пальцем поманит к нам на землю, то крымского Девлета, то свейского, то немецкого, то Салимана. А князькам не досуг. Они делят Русь на княжество и спорят, кто кого старше. Дальше своих уделов ничего не видят, государство им не нужно. Немного подумав, царь добавил: не надобно им силы царства, родословие им превыше всего. Император германский, либо король свейский, больше наших князьков думают о нашем государстве. Иван Васильевич с горькой усмешкой покачал головой и тяжело вздохнул. Донес мне Владимиров человек, будто боярин Телятьев хулил меня, что царь-де отнял все, не велит бегать от одного государя к другому. Царь приказал сидеть им на месте и верою и правдою служить, править тем, над чем поставлены. Вольность. К татарскому игу привела та вольность. А ныне, узнал я, новгородское вече они прославляют. Блудные сыны и лукавцы. Новгородская вольница не сестра им и не опора нашему царству. Славят они ее назло мне. А Сильвеструшка им потакает. Новгородский попик себе на уме. Всю ночь Сильвестр вчера пировал у князя Владимира. Иван нахмурился. И решил я поставить вождем над войском не Курбского и никакого иного русского князя, а татарина Шикалея. А в придачу к нему пойдешь ты, Данила. Данила Романович встал, поклонился и опять сел. — Да дядька пойдет. — Михайло. Михаил Глинский, дядя царя по матери. — Князей посадим полковыми воеводами. Государю не род нужен, не знатность, а служба. Мишка Репнин отказывается идти под рукой Басманова. Князькуде постыдно слушать недавнего дворянина, а Басманов к огневому бою приучен лучше, нежели князь Репнин. Князь Куракин не хочет стать рядом с Павлом Заболоцким. Но кто же из князей может равняться по искусству конного боя с казаком Заболоцким? Пускай татарин начальствует над ними. А царевича, мать моя, мы побережем. Будет время, повоюет. Много у нас русских врагов. И внукам, и правнукам хватит. Чем будем сильнее, тем больше врагов появится. — А я пойду, — крикнул царевич, крепко прижатый к груди матери. Царь расхохотался. — Что скажешь, Данила? Данила Романович встал, поклонился. — Царскую доблесть и достоинство видим мы в царевиче с младенческих лет. Любовь великого царя к сыну — залог счастья всея Руси.